А ведь поначалу он мне сильно понравился. Прямо в натуре, отец народов. И к аргументам прислушивался. Ведь дал приказ отпустить практически всех политических, необходимых для восстановления обороноспособности государства. Так что же он, по новой начал? Базара нет. Именно Сталин вытянул СССР из той жопы, куда его столкнула война. Но она уже движется к совершению. Даже сами немцы, после того, как перемололи их лучшие танковые части под Масловкой, уже не верили в победу. Так что до конца войны осталось гораздо меньше, чем полтора года. Если все такими темпами пойдет, то к концу лета 44-го фрицев добьем. А что дальше? Я про те времена толком не знаю, но краем уха слышал, что после войны опять активные чистки начались. Это, наверное, чтобы людей своими глазами, видевших изобилие Европы, слегка охладить и свое место указать. Выходит, уже пора думать, как бы самому под раздачу не попасть. Хотя сейчас я еще в фаворе. Последняя встреча с Верховным хоть и прошла скомканно, но кое-какую информацию к размышлению я ему все-таки подкинул. Так что в ближайший год, надеюсь, брать за цугундер меня не будут. «Ты чего загрустил, друг?» Тычок в плечо отвлек от невеселых мыслей. «Да понимаешь, Серега, что-то вот в будущем задумался. А что тут думать? Немцы победим, эх, как заживем!» Майор изобразил довольную морду и причмокнул губами. «В том-то и вопрос, как заживем? Марата-то за что повязать хотели?» Гусев, сыграв желваками, очень странно взглянул на меня, но уже через секунду, став прежним развеселым головорезом, с улыбкой ответил. «Но ведь не повязали. Так что, друг мой лепший, не журись. Я сказал, заживем. Значит, заживем». Тут дальние разрывы отвлекли нас от этого довольно странного, на мой взгляд, разговора. Интересно, что Сергей хотел этими словами сказать? Но уточнить не получилось. Майор сделал вид, что полностью поглощен немецкими самолетами, пытающимися бомбить какую-то цель километрах в трех от нас. Я тоже стал разглядывать пикировщики, которым вообще-то было уже не до бомбежки. Последнее время вражеские самолеты мы вообще видели редко. Это им не 41-й. Теперь с мессерами и фоккерами на равных дрались Як-3 и Ла-7. Да и наземное зенитное прикрытие было на высоте. Так что самолеты Люфтваффе спускали на землю быстрее, чем их успевали производить. Ну и, конечно же, с горючим в Германии была огромная напряженка. Вот и сейчас из звена юнкерсов, пытающихся чинно отбомбиться по-русским, одного уже завалили с земли, а на перехват удиравших во все лопатки остальных с севера заходило несколько маленьких точек, которые наверняка были нашими истребителями. Тут дверь открылась, и на крыльце появился Мишка Северов. «О, Илья, ты здесь?» «А я тебя искать уже собрался. Там шифровка пришла, видно, опять в столицу вызывают. Пойдем, распишешься». Расписавшись и прочтя послание, я удивился. «Блин, действительно, вспомни черта». Прозорливый Мишка оказался прав. Надо лететь в Москву. Связавшись с транспортниками и выяснив, когда идет ближайший попутный борт, я поплелся в коптерку переодеваться. В полевой ХБ хождение по Первопрестольной, конечно, не возбраняется, но вид не тот. Поэтому, напялив свой китель с подполковничьими погонами и фуражку, я глянул на себя в большое зеркало от трюмо, которое где-то умыкнул домовитый коптерщик. Да, непривычно. Хотя, конечно, вид стал гораздо солиднее. Такому важному дяде змей бы уже поостерегся дули крутить. Даже морда стала как будто шире из-за высокого воротника, подпершего подбородок. И во взгляде появилась начальственная искра. Хотя какая в дупу начальственная? Люди с таким званием как минимум полками командуют, за тысячи жизней отвечают. А я его получил после переаттестации из ГБшных званий в армейские. И до сих пор себя так и ощущал максимум капитаном. А уж чтобы за тысячу людей отвечать, увольте. Только за свою разведгруппу. Ну да, каждому свое, поэтому, накинув на плечи плащ-палатку, чтобы не нарушать режима секретности, двинул на выход. Там уже стояли наши мужики, и прежде чем запрыгнуть в Виллис, я принял заказы на подарки. В основном народ требовал папирос фабрики Урицкого, целлулоидных подворотничков для форса, заводских вставок под погоны, ну и прочего по мелочи. «Вы мне, блин, еще список дайте, это как там?» «Двум невесткам по ковру, зятю заячью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво». Ребята эту песню уже слышали, потому рассмеялись и, похлопав друзей на прощание по плечам, я, наконец, покатил к летчикам. Правда, когда прибыл на аэродром, выяснилось, что торопился зря. Часа три проторчали, ожидая двух генералов из штаба армии. В общем, когда прилетели в Москву, был уже глубокий вечер. И хрен не дали очухаться с дороги удавы траншейные. Сразу пригласили в машину и покатили в известном до оскомины направлении. Так что уже через 40 минут, поправив фуражку, сделал 3 строевых шага и, вскинув руку к виску, сказал: «Здравия желаю, товарищ Сталин». «А, товарищ Лисов, проходите, Илья Иванович, садитесь». Верховный был подозрительно доволен и весел. Он что, рассчитывает на очередной прогноз? А хихи, не хо-хо? Нечем мне тебя обрадовать. Но, похоже, он и не ждал, что сейчас начну пророчествовать. Наоборот, только я сел, сам стал говорить: «Вы помните, когда в январе 42-го у товарища Берии отмечали на карте возможное нахождение различных месторождений?» «Ну еще бы не помнить. 2 дня тогда просидел, вспоминая все, что было мне известно. Не зря же на геофизику учился, кое-что в голове осталось. Что-то указывал приблизительно, что-то на мелкомасштабных картах достаточно точно. Особенно помню, тогда все удивились тому, что на территории СССР алмазы должны быть. Даже поругался со специально приглашенными для консультации геологами, доказавшими, будто бы они все уже еще в конце 30-х прошерстили и нифига не нашли. Точного же местонахождения кимберлитовых трубок я не помнил. В памяти крутилось только название реки, то ли Льяха, то ли Дьяхта. А там этих рек столько. В общем, погавкавшись с поисковиками, карты сдал и со временем об этом не то что забыл, но как-то все ушло на второй план. Тем более, что нефтяные, бокситовые и урановые месторождения указал достаточно верно. Проводи съемку, оценивай, да и закладывай предприятие. Так что на вопрос Сталина ответил утвердительно. Тот раздул усы в улыбке и выложил передо мной плоскую деревянную коробку. «Посмотрите, что внутри?» Откинув крючочки, раскрыл футляр. Там на черном бархате лежали 6 образцов алмазов и 2 бриллианта. Причем все были здоровенными. В каратах не скажу, я все-таки не ювелир, но на глаз как ноготь большого пальца алмазы и чуть меньше бриллианта. «Нашли все-таки?» «Да, Илья Иванович, нашли. И не только это. Так что есть мнение за выдающуюся помощь нашим советским геологам внести вас в список лауреатов Сталинской премии». «Ни хренасеньки себе! Это же 100 штук! А если усатый говорит, есть мнение, значит, он уже все решил. Только вот где я такие суммы тратить буду?» Тут обычного денежного удовольствия скопилось за это время столько, что самолет купить могу. Ну да, от бабок никто еще не отказывался, поэтому ответил сообразно ситуации: «Служу Советскому Союзу». Потом Верховный начал трындеть о том, что эти цацки вовсе не украшения, а алюминий для наших самолетов, новая броня для танков и продовольствие для страны. В общем, двинул целую речь. Между делом поинтересовался, не хочу ли еще чем-нибудь его порадовать из своих предсказаний. Говорить было нечего, так я и ответил. Сталин сожалеюще покачал головой и, наконец, отпустил дальше тащить службу, добавив, что о дате вручения премии известят дополнительно. После этого молчаливый водитель отвез меня домой. А там была бурная встреча с Селивановым. Он решил пойти по стопам своего отца и уже доучивался в институте. Тем более на фронт с 3-го курса уходил, так что восстановился и продолжает грызть гранит науки. На костылях Игорь передвигался очень шустро, не то что в прошлый раз, и помимо учебы подрабатывал в какой-то конторе учетчиком. Только вот худой стал. Ну да, на карточке не сильно разожрешься, поэтому, отделив денег на заказы мужиков, остальные незаметно сунул ему в карман шинели. С утра совершенно квадратный после вчерашнего головой проскочил по магазинам. По пути полюбовался на девушек не в форме, а в платьицах. И после обеда уже дремал, привалившись к квадратному иллюминатору Дугласа. А еще через неделю бодрый и подозрительно деятельный Калычев, вызвав к себе, поставил какую-то нереальную задачу. Начал издалека, поинтересовавшись тем, что мне известно про Измаил. А я знаю только, что его Суворов с чудо-богатырями брал. Ну и что его румыны сейчас в хороший укрепрайон превратили. На этом знакомство с сим населенным пунктом заканчивается. Отвечал я очень односложно, надеясь, авось пронесет, так как сразу представил себе местонахождение города на карте и его удаленность от линии фронта. А самое главное, зная, как именно там расположились мамалыжники, пребывал в недоумении. Неужели командир нас в окрестности этой старинной крепости забросить хочет? Что сейчас можно в районе Измаила разведывать, совершенно непонятно. Глубинники из разведуправления достаточно хорошо все разнюхали, а к подходу линии фронта там все может 10 раз поменяться. В конце концов все эти мысли и вывалил командиру. Иван Петрович только головой покачал, поняв, что именно меня напрягает, и поэтому начал говорить более конкретно, без подходов издалека. Оказывается, мы понадобились, чтобы вытащить агентурного разведчика с очень ценными сведениями. Он умудрился добыть часть схем новейшей модификации Ме-262. А самое главное, у него были доработанные чертежи двигателя. У наших, например, никак нормальный мотор сделать не получается. Я еще год назад рисовал силуэты 262-го и 163-го мессера, известные мне по компьютерной игрушке. Даже наш МиГ нарисовал, тот, который с большой дырой во флюзеляже спереди. Конструкторы идею мусолили, но все упиралось в движки. А тут такой подарок от фрицев. Правда, подарок оказался с изъяном, то есть чертежи, может, и хороши, но их еще доставить надо. Вся заминка в том, что на хвост нашему разведчику упала гестапо, и он начал сваливать. Его связник передал только то, что агент будет сидеть в Измаиле, и указания, как с ним связаться. После чего все донесения прекратились. Так что сейчас вообще ничего не известно. Может, его там и не будет. Но упускать такой шанс нельзя. Товарищ полковник, а чего Тихоню вообще в Измаил понесло? Аж из Чехословакии. Другого места выхода не нашел. До того же Тернополя гораздо ближе. Он там до войны жил, поэтому город хорошо знает. А по цепочке уходить было нельзя. Гестапо именно по ней на него вышло, так что обрубил все хвосты и ушел сам. Ну, и послать туда людей из террор-групп. Они, ребята, шустро его вмиг вытащат. А вы что, вялые? И вообще, отставить пререкания, товарищ подполковник. Капитан. Что? Калычев недоуменно уставился на меня. Иван Петрович, вы же сами вводили режим секретности. А исходя из него, я капитан. Или он уже отменен? Тогда виноват, товарищ комиссар государственной безопасности 3-го ранга. Хе, ты, Илья, меня не лови. И так голова кругом идет. Думаешь, я не понимаю, на что тебя посылаю? Но задание надо выполнить кровь из носу. А другим поручить не могу. Элементарно потому, что оно трудновыполнимое. Только людей положим, ведь у них подготовка совершенно другая. Не в лесах, в городе надо будет действовать. А ты у нас везунчик. Ага. Поэтому в каждой бочке затычка. Как что, по дермовий, так Лисова вперед запускают. Это вообще ГРУ дело. Вот пусть они у себя везунчиков ищут. Последнюю фразу я пробурчал себе под нос, но командир услышал и вспылил. Ага, а вы тут по бабам в это время бегать будете. Одно дело делаем. Но если вы, товарищ Лисов, отказываетесь, то можешь идти нахер. Что смотришь, иди, иди. И Пучкова ко мне вызови, ему буду задачу ставить. Да, как-то странно у нас разговор пошел. У меня с утра голова болит, поэтому бурчу. А Калычев-то чего ярится? Кто его так накрутить успел? Но ситуацию надо выруливать, поэтому, поправив пилотку, сказал. Виноват, товарищ полковник, готов к выполнению задания. Тот, видно, тоже почувствовал себя неудобно, поэтому, махнув рукой, предложил. Ладно, доставай свои столичные и продолжим. Вытащив пачку герцоговины флор, присел на стул и стал внимательно слушать. В общем, для выполнения задачи мне дали зеленый свет со всех сторон. Нас и раньше не зажимали, но в этот раз все решалось вообще моментом. Без звука сняли с подготовки своего задания невидимок Клима. На них пал выбор, потому что ребята у него были достаточно обросшие и лучше всех подходили для изображения из себя полицаев. У некоторых даже шикарные чубы присутствовали. И пока ретивые медики в целях борьбы с бекарасами еще не успели обрить всех Подкотовского, я этих бойцов урвал себе. На всех нашли форму и гражданку, именно какую затребовал. А на не абы какая подходила. Решил, основная группа будет косить под Фартовых. Небольшую такую бандочку, которая отходит на запад вместе с фронтом. Дали двух проводников, достаточно хорошо знающих Измаила и окрестности. Причем, как я и заказывал, женского полу и посимпатичней. Парочка, передвигающаяся в городе под ручку, вызывает гораздо меньше подозрений, чем толпа угрюмых мужиков. Всем выдали железобетонные аусвайсы. Настоящие, немецкие, а не подделку наших умельцев. А самое главное – скорость, с которой все было проделано. Чуть больше суток прошло, а группа была уже полностью готова. Когда выходили к машине, Гусев подошел к нам и, ткнув меня кулаком в грудь, сказал: «Удачи, мужики!» После чего круто развернулся и зашел в хату. Обиделся, наверное, что Пучков идет, а он нет. Но насчет него Калычев попросил, чтобы я Серегу не соблазнял. Он ему здесь нужен будет. Через полчаса были на аэродроме, а еще через час над дверью загорелась зеленая лампочка, и один за другим мы вывалились в черную непроглядную тьму.